Успеваете на миллион. 500 лир. Вы успеваете на миллион. Фанера, там уже и голос записано, чи тільки музика? Ні, голос мій, голос мій. А фанера – це музика. Добре, оголошуй пісню. Композиція. Оголошуй пісню, будь ласка. Пісня називається «Дима Билана, ти потрібна рядом буде». На російській мові. Это вы, который танцор, он же певец, он же прыгун. Влад, это я. Вы, который танцор, он же певец, он же прыгун. Влад, это я. Я вам хочу сказать, что вы меня помните еще с прошлого проекта. Я вас помню не то слово, помню. Я за вами фотографировался на память, я все это тоже помню. Миш, дело в том, что в прошлый раз вы приходили на кастинг танцев. Да. И как-то так случилось, что вы закончили все этой же песней на кастинге танцевального проекта. Ну? Прошел год, снова та же песня. Я хочу заспевать и зараз песню.